Через пару минут дверь в кабинет приоткрылась, и оттуда выглянул слегка помечевший Арви. «Сори, эти чертовы агенты в последнее время стали такими хитрыми. Сделаем так, если женщина позвонит и не представится, ну, кроме моей жены, ты ведь знаешь голос Пирет, спросишь, кто это, идет?» «Идет», — кивнула Мэрилин. Она испортила два конверта из-за того, что рука почему-то дрожала. Нельзя так легко выходить из себя. Ведь на самом деле ничего особенного не произошло. Какой-то прыщавый гуннер отыгрался на ней за свои неудачи. Потом Арви разозлился на каких-то там агентов. А она, Мэрилин, обиделась. Может быть, эта работа все-таки ей не подходит? С другой стороны, почему она позволяет одному насмешничать над собой, другому на себя кричать? Не признак ли это мазохизма? Мэрилин целых три минуты сидела неподвижно и взвешивала, не воспользоваться ли возможностями испытательного срока и не уйти ли с работы в тот же день. «Лучше голодать дома, чем терпеть оскорбления», — подумала она. И опять вернулась к мысли. «А лучше ли дома? Голодный?» Зазвонил телефон. Эвели положила на ее стол еще два счета. Арви распорядился отправить мейлы. Из смежного бухгалтерского кабинета послышался раздраженный голос Эвели. «Значит, мейлом, не письмом», — уточнила Мэрилин на всякий случай. «Если предложение поступило по электронной почте, отвечать надо тем же способом». «Так, этому напиши, благодарим, мол, за предложение, но в данный момент мы в нем не заинтересованы. Ля-ля-ля и все такое». «Ну, ты понимаешь. А вот этому сообщи, что мы свяжемся с ними в течение двух недель. И будь любезен, не звони мне больше». Голос Эвели звучал уже совсем громко. Такой злости Мэрилин в ней даже не подозревала. «Ты здесь не одна!» — крикнул Арви в сторону открытой двери. Эвели швырнула телефонную трубку на рычаг. «Тише! Ты что, ломаешь инвентарь?» — возмутился Арви. «Прости, больше не буду». Эвели изменила тон и вышла к ним. «У кого закурить есть? У меня опять сигареты кончились». Подошла к сафетарскому столу. «Не угостишь?» «Я не курю», — ответила Мэрилин. «Скоро закуришь», — вздохнула Эвели, даже не взглянув на нее, и схватила за галстук Арви. «Милый, дорогой, единственный, у тебя ведь найдется для меня одна сигаретка?» «Найдется?» «Погоди минуту, я тоже сейчас приду в курилку, только загружу Мэрилин». «Значит, этим тоже откажешь?» «Мол, в данный момент и так далее?» «Пока все, пиши, я перед отправкой еще просмотрю». Они с Эвели направились в комнату отдыха. «Ты что психуешь?» — спросила ее Арви по дороге. «Ах, все мужики, достали уже, совсем достали!» — махнула та рукой. «А ты поменяй сексуальную ориентацию», — со смехом предложил Арви. «Я бы с удовольствием, но женщины мне не особо нравятся». «А собаки?» Дверь за ними захлопнулась. Мэрилин взялась за работу. «Так, сначала напишем отказ. Благодарим вас за предложение, отправленное вами 28 мая сего года. К сожалению...» «К сожалению? Чьему сожалению? Может, как-нибудь по-другому?» «На данный момент мы не имеем...» «Чего мы не имеем? Денег? Ума? Возможности принять ваше предложение? Или мы не заинтересованы?» «Да, пожалуй, так лучше. Но не слишком ли это высокомерно? Может, вы там и крутые, а нам от вашего предложения ни холодно, ни жарко. Но ведь какое-то обоснование должно быть. Или нет? Может, все-таки оставить, к сожалению? И что получится?» «К сожалению, мы вынуждены сообщить, что на данный момент в вашем предложении не заинтересованы. Сожалеем, что сообщаем, что ли?» «Чушь какая-то. Мы ничего никому не должны объяснять. Просто не заинтересованы, и все. Во всяком случае, в данный момент». «Момент? А через секунду можем и заинтересоваться?» «Бррр! Как написать письмо-отказ? Неужели я не способна связать 10 слов?» — подумала Мэрилин. «И так все сначала». благодарим вас за предложение, с которым вы обратились к нам 28 мая сего года. К сожалению, на данный момент мы в нем не заинтересованы, в надежде на дальнейшее сотрудничество». Облегченно вздохнула. «Ну, более или менее. Два звонка один за другим». Арви и Эвели вернулись из курилки. «Готово?» — спросил Арви. «Одно письмо почти». Арви взглянул на часы. «За 13 минут одно письмо. Ну, посмотрим». Он встал за спиной Мэрилин и стал читать с экрана. Ну, нормально. Это отправь. Другим мне тоже покажи, прежде чем послать. А тем, кто электронику предлагает, напиши, что у нас договор с другой фирмой. Им не нужно писать в надежде на сотрудничество». Арви скрылся в своем кабинете. Эвели задержалась перед ее столом. «У тебя тоже мужик есть?» — поинтересовалась она. «На данный момент нет». «Опять этот данный момент!» «Ну и не спеши!» Одобрила ее Эвели. «Мой бывший просто не могу, сил больше нет». Эвели махнула рукой и отправилась к себе. «Что случилось?» — спросила Мэрилин вслед. Эвели обернулась. Видно было, что ее обрадовало внимание, и ей хочется с кем-то поделиться. «Да послала я своего бойфренда. Достал. Ни черта не зарабатывает. Ладно там, какое-то время без работы, надо собраться с силами и так далее. Ничего подобного, если бы хоть пытался что-то найти. Сидит дома, покрикивает на моих детей и телек смотрит. Думает, если у него накачанные мышцы, он самый неотразимый». «Ну а в постели-то хоть хорош?» — полушептом спросила Мэрилин, чтобы никто другой не слышал. «Черт его знает. Вроде неплох. Иначе какой смысл мне его в свою квартиру пускать, верно? Но когда я прихожу вечером домой, усталая и измотанная, мне ведь приходилось из-за секретаря пахать. Так вот, прихожу домой, а там опять полно дел. Готовка, уроки, одежда на завтра, деньги на еду, какие-то там театральные билеты и прочая ерунда. Я просто счастлива, когда меня, наконец, оставляют в покое, и я могу перед сном расслабиться и позволить себе бокальчик вина перед телевизором. А от меня еще после всего этого требуют хореографии в горизонтальном положении. Сори, да, тогда я фрик, что ж поделаешь? Если ты на работе устаешь, это еще не значит, что ты фригидна. А ты ему и объясни. Он ведь абсолютно уверен, что мужская функция — опустошать холодильник и время от времени член свой размачивать, и все. «Член размачивать?» — фыркнула Мэрилин. «А теперь 2 недели прошло, как я его выставила. Он звонит и спрашивает, не передумала ли?»